Проведя жизнь свою богоугодную и праведно, он переселился в вечные обители и ныне с ангельскими ликами вечно воспевает Богу Тресвятую песнь. Аминь.